обретшие благодаря мне телесное бессмертие в обыкновенном бутылочном стекле. Может быть, от того, что окружены они были светлыми бисеринками воздушных пузыриков, остающихся после ювелирной плавки в стеклышках и как бы создающих иллюзию вечного дыхания мемориальных паразитов. Иллюзию, имеющую какое-то отношение к терзающим любой человеческий ум размышлениям о посмертном существовании и, разумеется, к страстным попыткам узреть хоть приблизительный, но существенно обнадеживающий образ такового еще при жизни. Не знаю, товар мой пользовался огромным успехом у пассажиров подмосковных электричек. Лицо человека, купившего, скажем, замурованного в голубоватый осколок четвертинки клопа и близко поднесшего его к глазам, лицо это, минуту назад бывшее усталым, отупевшим, брезгливо недовольным окружающей действительностью и готовым хищно принюхаться к вагонной сваре, вдруг комично одухотворялось страстным интересом, явно выходящим за рамки, так сказать, пошлой покупки. Интерес этот слегка подсвечивался смутной улыбкой, говорившей о самозабвенном удивлении ума перед тем, что обычно исчезает с глаз долой после поимки и уничтожения, а тут вот наоборот, в нераздражительной форме завлекательно свидетельствует о чем-то более возвышенном, чем коварный полночный укус в чуткое предплечье. Привораживает чем-то ужасным и одновременно ублажающим, словно в детстве бабушкина сказка. Я даже подумывал временами, что мавзолей в Москве, создан обезумевшим в те времена от ужаса в общественной катастрофе государственным разумом с одной совершенно инстинктивной целью — создать временный центр всенародного отправления жажды хоть какого-нибудь образа бессмертия личности. Если бы, позвольте заявить вам это со всей откровенностью, кусачего этого таракана не объявили вечно живым и не вправили бы его желтоватый трупик в хрустальный гроб, да не выставили бы под охраной на зрительную потребу миллионов новейших трупа идола поклонников, то неизвестно, что с этими любопытными миллионами стало бы. Ведь после катастрофы октября, гражданской войны и разрухи неминуемо грянула бы катастрофа духовная. Собственно, она и так грянула. Но духовная жизнь огромной нации, точнее говоря, многих наций, составляющих иногда не по своей воле необозримую нашу империю, далеко, знаете ли, не фабрика, не помещичья усадьба, не банковское учреждение и не свободный рынок. Духовная жизнь нации продолжает трепыхаться, и трепыхание сие необходимо поддерживать различными суррогатами веры, надежды и любви. Мы ведь церкви разрушили, священнослужители пересажали, за богопочитание клеймили, карали, били по рукам и ногам. Как же в мрачную и безумную российскую пустыню было не подкинуть чего-нибудь такого бессмертного, как бы и потустороннего, но пребывающего на глазах обывателей, хоть в сколько-нибудь доказательном и близком к натуральному виде. Вот и подкинули в самое сердце империи хрустальный гроб с ужасно похожим на моих мемориальных клопов, тараканов и паучков незахороненным существом. Наделали с идола этого миллионы бумажных копий, а тоже гипсовых, гранитных, мраморных и бронзовых истуканов. И вот точно так же, как в голодные времена способен человек поддержать свою телесную жизнь пожиранием кожаных изделий, так и во времена духовной подыхаловки и доходиловки не брезгует, бывает, человеческая душа набросится с отчаяния и по внушению надзирателей, убийц, нормальной народной жизни на некий трупный, простите за выражение, консерв. После вышибона из института я, если помните, подхалтуривал в электричках.